Сегодняшнюю ночь королеву ждать не надо. Служанка, что? Третья служанка. Сегодняшнюю ночь королеву ждать не надо, она разденется сама. Служанка, что ж, тем лучше. Третья служанка. Надо зажечь в ее комнате все лампы. Служанка, зажечь все лампы? Третья служанка, да. Служанка, ну зачем? Третья служанка. Я ничего не знаю, она так сказала. Другая служанка. Что с ней сегодня? Слуга. У нее свидание. Другой слуга. С королем? Другой слуга. Или с принцем Гиальмаром. Входит четвертая служанка. Четвертая служанка. Надо принести воды в комнату королевы. Служанка, воды? Ну, там уже есть. Четвертая служанка. Мало. Слуга. Разве она собирается купаться? Повар. Разве вы купаете ее? Служанка. Да. Повар. Ого. Слуга. Она совсем голая? Служанка. Конечно. Слуга. Черт возьми. Молния. Все молния крестятся. Бегинка. Замолчите же. Вы привлечете гром. Вы привлечете на нас, на всех гром. Я не останусь здесь больше. Другие бегинки. И я, и я, и я, и я, и я. Крестясь, поспешно уходят. Принцесса Мален. Продолжение. Сцена третья. Комната принцессы Мален. Принцесса Мален распростерта на постели. В углу дрожит большая черная собака. Мален. Сюда, Плутон. Сюда, Плутон. Они оставили меня совсем одну. В такую ночь они оставили меня совсем одну. Гиальмар не навестил меня. Кормилица не навестила меня. А когда я зову, никто мне не отвечает. В замке случилось что-то. Я сегодня не слышала ни малейшего шума. Как будто он обитаем мертвецами. Где ты, мой бедный черный пес? Ты тоже покидаешь меня? Где ты, бедный мой Плутон? В темноте я не могу тебя рассмотреть. Ты такой же черный, как моя комната. Это тебя я вижу там, в углу? Да, это твои глаза сверкают в углу. Закрой глаза, ради бога. Сюда, Плутон. Сюда, Плутон. Начинается гроза. Ты что, дрожишь там в углу? Я никогда не видела, чтобы ты так дрожал. Он заставляет дрожать всю мебель. Ты что-нибудь видел? Отвечай мне, мой бедный Плутон. Есть кто-нибудь в комнате? Сюда, Плутон, сюда. Подойди же к моей постели. Но ты смертельно дрожишь в том углу. Встает и идет к собаке, которая отбегает и прячется под мебель. Где ты, мой бедный Плутон? О, глаза твои в огне теперь. Но почему ты в эту ночь боишься меня? Снова ложится. Если б я могла заснуть хоть на минуту, Боже мой, как я больная, я не знаю, что со мной, и никто не знает, что со мной. Врач не знает, что со мной. Гиальмар не знает, что со мной. Ветер колышет полог у постели. А? Трогают занавески у моей постели. Кто трогает занавески моей постели? Есть кто-нибудь в комнате? Кто-нибудь есть, должно быть, в моей комнате. О, вот лунный свет врывается в мою комнату. Но что это за тень на ковре? Мне кажется, что распятие качается на стене. Кто это трогает распятие? Боже, боже, не могу дольше оставаться здесь. Встает, идет к двери, которую пытается открыть. Они меня заперли в моей комнате. Откройте, ради бога. В моей комнате что-то происходит. Я умру, если меня оставят здесь. Кормилица. Кормилица, где ты? Гиальмар, Гиальмар, Гиальмар, где вы? Возвращается к постели. Я больше не смею встать с постели. Повернусь на другую сторону. Я не увижу тогда того, что на стене. Белые одежды, положенные на налой, слегка колышутся от ветра. А? Кто-то у налоя. Поворачивается на другой бок. А тень все еще на стене. Оборачивается. А у аналоя все еще стоит кто-то. О, попробую закрыть глаза. Слышно, как трещит мебель и воет ветер. О, что теперь там такое? В моей комнате шум. Встает. Посмотрю, что на аналое. Я боялась своего свадебного платья. Но что это за тень на ковре? Сдергивает ковер. Теперь она на стене. Выпью немного воды. Пьет и ставит стакан на стул. О, как скрипит бамбуковая мебель в моей комнате! А когда я хожу, все как бы кричит в моей комнате. Мне кажется, что это тень кипариса. Перед моим окном растет кипарис. Идет к окну. Какую печальную комнату они мне дали. Гремит гром.